Глава 18. Я просто стояла и смотрела на него, не веря глазам и с трудом удерживаясь, чтобы себя не ущипнуть. Может быть, я сплю? Или, может быть, вообще мне все тогда приснилось? Все это Карпухина, и Елизавета, и Мельница, и даже Михаил. Может быть, у меня что-то с головой, и я просто создала все это в своей голове? Может быть, я когда-то где-то встречала этих людей, а потом на стрессе перенесла все в эту выдуманную реальность, где до осени я прожила столько счастливых дней в этом самом Карпухино. «Здравствуйте!» Маша кивнула и улыбнулась, украдкой удивленно взглянув на меня. «Меня зовут Мария, а это моя подруга Елена. Мы за медом приехали, но так получилось, что поздновато добрались». «А я Михаил». Мужчина спустился с крыльца и тоже поглядывал на меня, словно силясь вспомнить, где же он меня видел. «Ничего, к нам так часто приезжают, вроде бы недалеко от города. А дороги-то у нас не по прямой, вот и получается». Я с трудом выдохнула воздух, в груди все болело. Сердце билось, как беспокойная птица. И я с неимоверным усилием взяла себя в руки. Он меня не помнит. Да и есть ли что помнить? Мои сны, мои видения или выдумки? Может быть, это и есть то самое Карпухино? «Ну, водитель, загоняй машину во двор, ворота закрою», — велел Иван Матвеевич, и я вздрогнула. «Устала, поди». Он участливо глянул на меня. «Дорога-то к нам не очень ровная. На скатерку не похожа. Ну, ничего, сейчас отдохнешь. А завтра поутру обратная дорога легче покажется. Баня топлена. Сейчас дам вам веник нонешний, свеженький. Ух, порог-то нонче хорош. А там и пройдет все, да и наладится». О чем он говорил, мне было непонятно. Да я и не могла понять. В голове метались разные мысли. Воспоминания о Карпухино сейчас вспыхнули так ярко. Да не могло это все мне присниться. Просто не могло и все. Но и подойти к Михаилу я не могла. Что я ему скажу? Помнишь меня? Мы с тобой в призрачной деревне на телеге катались и ходили смотреть, как мельница работает. Интересно, а в такие отдаленные уголки психбригада выезжает? Если да, то после такого мне она была бы обеспечена. Я решила молчать и присмотреться к тому, как будет реагировать на меня Михаил. Вдруг он помнит меня и как-то это покажет? Вот тут я и не буду ничего отрицать. Было и Карпухино, и мельница, и телега. Позже нас усадили ужинать, а там и чай поспел. Иван Матвеевич поставил на стол большое блюдо с медом в сотах, и по дому разнесся будоражащий воспоминания дух. Разномастные чашки наполнились душистым чаем. Маша о чем-то говорила, а я никак не могла удержать в голове нить разговора. То и дело я ловила на себе взгляд Михаила. Судя по всему, он то ли пытался узнать меня, то ли вспомнить. Приметив, что я тоже смотрю на него, он тут же отводил глаза, и только Иван Матвеевич усмехался в бороду. Но постепенно все наладилось. Я отпустила все мысли. В конце концов, что произошло? А произошло чудо. Михаил существует и в этом мире, и я знаю теперь, где его найти, если даже в этот раз наши дорожки разминутся. Успокоюсь, подумаю, как сказать ему все, и найду его. Потом. Михаил тоже расслабился, смеялся и шутил, подливая нам всем чай. «А у моего старшего брата пекарня своя. Там такие булочки вкусные, язык проглотишь», — говорил он. Видимо, речь сейчас в разговоре шла об этом. «Но я все равно больше люблю карава из печи. У него совсем другой и вкус, и запах». «Пекарня?» — шутливо подняла брови Маша. Я так выпечку люблю, хоть и ограничивать себя приходится, конечно, иначе в платье не влезу. Но иногда просто не могу устоять. Михаил, а как вашего брата зовут? Я не просто так интересуюсь. Не им, то есть, а теми булками. Его зовут Николай. В один голос сказали мы с Михаилом, и над столом повисла тишина. Маша смотрела на меня с изумлением, Михаил внимательно разглядывая, а Иван Матвеевич, с ним ничего было непонятно. Он смотрел на меня так, словно знал давно, что так произойдет. «А вы откуда знаете?» — спросил Михаил. «Наверное, были в его пекарне? Вот это да! Скажу ему, что его популярность растет». «Я? Да». Я кивнула, выдохнув. Такая версия была вполне подходящей. Озвучивать другую и объяснять ее мне сейчас не хотелось. Только вспомнить не могу, где эта пекарня. Но помню, что выпечка там была вкусная, и хозяина звали Николай. «Там на вывеске еще такая мельница деревянная», — кивнул Михаил, назвав адрес пекарни. «Николай ее заказывал одному мастеру, а придумал сам. По его рисунку вывеску делали». «Лен, что с тобой?» Маша наклонилась ко мне и обеспокоенно посмотрела в лицо. «Ты сама не своя, болит что?» «Да нет, устала просто», — сказала я. «Голова гудит». «Нехитрое дело с дороги устать», — сказал Иван Матвеевич. «Ты, дочка, ступай в веранду. Я там застелил вам и полога повесил. Хоть и осень, а на тепло летает тут с речки всякого». Я поблагодарила хозяина и пошла в небольшую веранду. Там стоял небольшой шкаф, рядом зеркало в старой раме и две железные кровати с круглыми набалдашниками на спинках. Я улеглась на подушку и успела подумать, что подушка набита душистыми травами и пахнет чабрецом и душицей. К ним примешивается горьковатый запах полыни. И о том, что засыпать мне не хочется. Вдруг завтра я проснусь, и окажется, что все это мне приснилось. И тут же провалилась в сон. Проснулась я поздно, хотя планировала встать раньше, чем накануне. Маша еще спала, свернувшись клубочком на другой кровати. В доме было тихо, и я пошла на двор умываться. Нужно было ехать обратно. Сегодня воскресенье, завтра на работу, и после двух дней, проведенных за рулем, мне предстоит еще целую неделю работать до следующих выходных. «Доброе утро, дочка!» Иван Матвеевич вышел из курятника. «Вот, собрал вам на дорожку угощенницы немного, деревенского». «Ну что вы, зачем?» — смутилась я. «Вам самим тут нужно, а мы и в магазине можем купить». «Да что там продают в этих ваших магазинах?» — махнул рукой Иван Матвеевич. «Да ты и сама поди знаешь, ты ж деревенская». «А как вы узнали?» — улыбнулась я. «Так по мне видно?» «А как не увидеть? Ты вчера по двору шла. Тут банки на плетне поправила. Там у печи от щепок мусор собрала. Да в печь. Мимодумно все. А это только у нас, деревенских, и есть». «Да, я в деревне росла», — кивнула я. «Только давно в городе живу». «Ну, сейчас все в городах, почитай, что и деревень скоро не останется». «Нужно Машу будить, обратно ехать долго, а завтра на работу». Я глянула на крыльцо, ожидая. Но нет, там было пусто, и машины Михаила тоже не было. «Мед вам Михаил приготовил. 3 банки, как заказывали. На столе стоят. Буди подругу. Я теперь завтрак вам налажу. Негоже в путь голодными пускаться». «А Михаил сам поехал друга встречать. Тот должен на станцию поездом прибыть. Гостей тут будут сколько-то». «А, понятно», — кивнула я. «Иван Матвеевич, скажите, сколько я вам за мед должна?» «Нисколько», — посерьезнел хозяин дома. «Мне Мария вчера рассказала, что ты старенькой соседке помогаешь. Вот пусть и ей радость будет, и тебе тоже. и иван-чай тебе еще положу. Я вчера приметил тебе он по душе. Сам делал. Ты, Лена, коли захочешь, приезжай, когда... Душа-то просит. Это нам, деревенским, сразу видать. Спасибо. Я поняла, что перечить хозяину бесполезно. Денег он не возьмет. А еще подумала, что будет повод приехать и привести благодарность гостинцы. Серафима Павловна будет рада, и я тоже. За все вас благодарю. Иван Матвеевич степенно кивнул и пошел в дом. А я отправилась будить эту Соню, мою подругу Машу. Попрощавшись с хозяином, не отпустившим нас, пока он самолично не уложит в багажник все гостинцы, мы с Машей выехали со двора. Мне не было тоскливо, как часто бывало до этого. На душе было легко, а кровь будоражила ожидание чего-то хорошего, долгожданного. Маша заявила, что она не выспалась, и если она будет мне нужна, я могу ее разбудить, но только в крайнем случае. Наклонив сиденье, она сунула под щеку свернутую куртку и тут же заснула. А мне спать не хотелось. Я чудесно выспалась и чувствовала в теле легкость и бодрость. Может быть, это подушки травяные на меня так влияют? Следующую неделю я жила в какой-то новой реальности. Этот мир казался мне теперь совсем другим, каким-то ярким и насыщенным. Ведь в нем был Михаил, пусть даже где-то далеко, но кто знает. И, кстати, где эта пекарня с мельницей на вывеске? Нужно в интернете поискать. Я вышла с работы и отправилась на остановку, глядя в экран телефона и листая многочисленные рекламы авторских пекарен. «Лена, здравствуйте. Лена, вас подвезти? Я на машине». Передо мной стоял Михаил, одетый в спортивную куртку, которая ему очень шла. Как и легкая небритость. Видимо, он был в отпуске и решил отдохнуть от цивилизации в части ежедневного бритья. «Здравствуйте, если вас не затруднит», — кивнула я. «А как вы меня нашли? Или мимо ехали?» «Нет, не мимо. Мне тогда еще ваша подруга сказала, где вы работаете», — улыбнулся Михаил. «И ваш телефон тоже, кстати, дала. Но я подумал, лучше я сам приеду». Мы ехали в машине, мимо плыли осенние улицы, и я вдруг поняла, по лобовому стеклу стучат капельки дождя. «Ну вот, дождь пошел», — тихо сказал Михаил. «Лена, скажите...» «А я люблю дождь», — сказала я. «Помню только, что вот рысуха дождь не любила». Михаил с изумлением посмотрел на меня. Руки его дрогнули, и он нашел карман, где можно остановиться. Мы сидели в машине и смотрели друг на друга. «Это было со мной так давно», — тихо сказал Михаил и взял меня за руку. «Я уже начал думать, что все это был сон. И на самом деле ничего этого нет и быть не может. А когда увидел тебя у отца во дворе, решил, что у меня что-то с головой не то, и ты не настоящая. Я уже почти забыл, как там было хорошо». «А мое, Карпухина, было совсем недавно. И я все помню», — улыбнулась я и вздохнула. «Вот и все. Дверь в новую жизнь для нас с Михаилом открылась».